Он опять густо покраснел. «Ах, ах, откуда вы, Селин? С тех пор, как мы здесь, мы не видели ни одного человеческого существа. Где-то рядом ваш город?» Она задумчиво взглянула на него, и он отступил на шаг. Ее взгляд заставил его подумать, как близко к ней он стоял. «Я не из этого мира, милорд», — сказала Селин. «Здесь людей нет, ни одного живого существа, кроме гролмов и кое-каких других схожих с ними созданий. Я из Кайриана, а что до того, как я очутилась здесь, то я в точности не знаю. Я выехала покататься, потом остановилась вздремнуть, а когда проснулась, то моя лошадь и я были тут. Могу лишь надеяться, милорд, что вы вновь спасете меня и поможете добраться до дома». «Селин, я не... Это, пожалуйста, зовите меня Ранд». Опять ушам стало жарко. «Свет, ничего же плохого не будет, если она считает, будто я лорд. Чтоб я сгорел, никому же ничего плохого не будет». «Если вы так просите, Ранд...» От ее улыбки у него дыхание перехватило. «Вы мне поможете?» «Конечно, помогу. Ой, чтоб я сгорел, но она красавица. И смотрит на меня, будто я герой из сказания». Он помотал головой, стараясь отделаться от всяких глупостей. «Но сначала мы должны найти тех людей, которых преследуем. Я постараюсь, чтобы вы были вне опасности, но мы обязаны их найти. Идти с нами все равно лучше, чем оставаться здесь одной». Какое-то время она молчала, лицо спокойное и безмятежное. Ранд вообще не мог сказать, о чем она думает, кроме того, что она, по-видимому, рассматривает его как-то по-новому. «Человек долго», — наконец промолвила она. Легкая улыбка коснулась ее губ. «Мне это нравится». «Да, а кто эти злодеи, которых вы преследуете?» «Приспешники темного и троллоки, миледи», — вмешался в беседу Хурин. Сидя в седле, он неловко поклонился женщине. «В крепости Фалдара они совершили убийство и похитили Рок-Валер, миледи. Но лорд Ранд его вернет». Ранд удрученно посмотрел на нюхача. В ответ Хурин слабо улыбнулся. «Вот и храни тайны». «Ну, здесь это не играло роли», — подумал он, — «но с возвращением в их мир...» «Селин, вы никому не должны говорить про Рок. Если о нем прознают, за нами по пятам окажется сотня желающих заполучить Рок себе». «Нет, этого никогда не будет», — заявила Селин, — «чтобы он попал не в те руки, Рок». «Валер, как часто я грезила о том, чтобы прикоснуться к нему, подержать в руках. Обещайте мне, когда Рок будет у вас, вы позволите мне потрогать его. Ну, прежде нужно отыскать его. Лучше нам отправиться дальше». Ранд предложил Селин руку, чтобы помочь ей сесть в седло. Хурин слез со своей лошади и подержал ее стремя. «Чем бы ни была та тварь, что я убил... Гром, да? Здесь вокруг их может быть еще больше». Рука ее оказалась твердой и уверенной, в пальцах чувствовалась, на удивление, большая сила, а кожа, Селин, была как шелк, еще мягче, еще нежнее. Ранд затрепетал. «Наверняка есть», — заметила Селин. Высокая белая кобыла игриво скакнула и оскалилась на рыжего, но прикосновение Селин к поводьям успокоило ее. Ранд перекинул лук за спину и взобрался на рыжего. «Свет! Как кожа может быть такой мягкой?» «Хурин, где след?» «Хурин!» «Хурин!» Нюхач вздрогнул и перестал таращиться на Селин. «Да, лорд Ранд. Ах, след! На юг, милорд. По-прежнему на юг». «Тогда вперед!» Ранд бросил беспокойный взгляд на лежащую в ручье серо-зеленую тушу гролма. «Лучше считать, что в этом мире из живых тварей есть только такие. Бери след Хурин. Вначале Селин скакала рядом с Рандом, разговаривая о том, о сём, задавая вопросы и продолжая звать его лордом. С полдюжины раз он порывался сказать ей, что он не лорд, а простой пастух, и всякий раз, взглянув на неё, не мог произнести этих слов. Такая леди, как она, не стала бы вот так разговаривать с пастухом. Ранд был в этом уверен. Пусть даже этот пастух и спас ей жизнь. «Когда найдете рог, вы станете великим человеком», — говорил ему Селин, — «человеком из легенды. Человек, который протрубит в рог, сам сотворит о себе легенды. Да не хочу я трубить в него, и не хочу я быть частью легенды». Он не знал, пользуется ли она духами, но от нее словно исходило какое-то благоухание, нечто такое, от чего голова у него была полна только ею. Пряные ароматы, острые, душистые, щекотали ноздри, заставляли то и дело сглатывать. «Каждый человек хочет быть великим, вы станете величайшим из всех людей во всех эпохах». Это звучало слишком похоже на сказанное Морейн. Наверняка дракон возрожденный выделится среди всех и вся в эпохах. «Только не я», — с горячностью возразил он. «Я только...» — мелькнула мысль о презрении к нему Селин, если он расскажет ей, что он простой пастух, когда позволил ей считать себя лордом. Поэтому Ранд передумал и сказал совсем не то, что собирался, только... пытаюсь его отыскать и помочь другу. Она помолчала недолго, потом сказала, — вы руку поранили. — Ничего страшного. Ранд начал было засовывать обожженную руку за отворот куртки. Ладонь пульсировала болью от поводьев, но Селин потянулась и взяла его руку в свою. Он так удивился, что не сопротивлялся, а потом стало поздно. Оставалось лишь грубо вырвать руку или позволить ей размотать платок. Прикосновение Селин было прохладным и уверенным. На воспаленной и отекшей ладони по-прежнему выделялась цапля, ясно и отчетливо. Селин коснулась ожога пальцем, но ничего не сказала, даже не спросила, откуда он взялся. «Если о нем не позаботится, у вас рука одеревенеет». «У меня есть мазь, она поможет». Из внутреннего кармана она достала маленький каменный фиал, откупорила его и, даже не замедляя бега своей кобылы, стала нежными движениями втирать в ожог белый бальзам. Холодная вначале, мазь словно втаяла в плоть, оставив ощущение тепла, и подействовала она не хуже, чем порой снадобье Найниф. Ранд изумленно глядел, как под поглаживаниями Селин краснота исчезает, а опухоль спадает. «Некоторые мужчины, — сказала она, не поднимая взгляда от его руки, — сами делают выбор в пользу величия, в то время как других к нему принуждают. Всегда лучше выбирать самому, чем по принуждению. Человек, которого к чему-то принуждают, никогда не будет до конца хозяином самому себе». Ему приходится действовать по воле тех, кто его принуждает. Он танцует по желанию тех, кто дергает за ниточки. Ранд высвободил руку. Почти заживший ожог выглядел так, будто ему уже неделя, а то и больше. — Это вы о чем? — спросил Ранд требовательно. Селин улыбнулась ему, и он устыдился за свою вспышку. — Как о чем? — О роге, разумеется. Невозмутимо ответила она, убирая свою мазь. Ее кобыла, что скакала рядом с рыжим, была высокой, и глаза Селин были лишь чуть ниже рандовых. Если вы отыщете Рок-Валер, нельзя будет избежать величия. Но вот принудят ли вас к нему, или вы сами примете его, вот в чем вопрос. Ранд пару раз сжал пальцы в кулак. «Очень уж похоже на Морейн», — она говорила. «Вы Айседой?» Селин вздернула брови, сверкнула на него темными глазами, но голос оставался негромок и спокоен. «Айседой? Я? Нет. Я не хотел вас обидеть, извините. Обидеть? Я не обиделась, но я не Айс Седый. Губы ее скривились в усмешке, но и это было прекрасно. Они боязливо оберегают свою безопасность, а могли бы свершить столь многое. Они служат, а могли бы править, позволяют людям сражаться в войнах, когда способны принести в мир порядок. Нет, никогда не зовите меня Айс Седой. Она улыбнулась и положила ладонь на руку Ранда, показывая, что она не сердится. От ее прикосновения захватило дух. Но ему стало легче, когда она отстала, и вскоре кобыла ее скакала подле громадной лошади Лойла. Хурин, будто старый слуга семьи, качнул в сторону Селин головой. Ранду стало легче на душе, но ему и не хватало ее рядом. Селин была всего лишь в двух спанах от него. Он повернулся в седле и посмотрел на женщину, скачущую сбоку от Лойла. Агир, разговаривая с нею, сложился чуть ли не вдвое в седле, но это совсем не то же самое, если бы она находилась рядом с ним, так близко, чтобы вдыхать ее пьянящий аромат, так близко, чтобы можно было коснуться ее. Ранд сердито уселся поудобней. Не то, чтобы ему хотелось именно коснуться ее, он напомнил себе, что любит Эгвейн. Причем почувствовал себя виноватым от того, что пришлось напомнить. Но Селин была красива и считала его лордом, и говорила, что он может быть великим человеком. В мыслях он раздраженно спорил с собой. «Морейн тоже говорит, что ты можешь быть великим, возрожденный дракон. А Селин не Айс Седой. Все верно, она кайриенская аристократка, а ты...» Овечий пастух. Что ей, кстати, неизвестно. Сколько ты еще будешь скрывать от нее правду? Только пока мы не выберемся отсюда. Если выберемся. Если. На этой ноте его раздумья канули в пучину угрюмого молчания. Ран старался продолжать наблюдение за местностью, по которой они двигались. Раз Селин сказала, что здесь водится еще больше тех тварей, тех Гролмов, то он ей верит. А Хурин чересчур внимательно вынюхивал след и ничего вокруг не замечал. Лойл же совсем увлекся беседой с Селин и не глядел по сторонам, и ничего не заметит, пока его не цапнут за пятку. Но наблюдать было очень тяжело. От слишком быстрого поворота головы слезились глаза. Холм или купа деревьев отстояли на милю под одним углом зрения, а под другим оказывались всего в нескольких сотнях спанов. В одном он был уверен — горы становились все ближе, кинжал убийцы родичей теперь очертился на фоне неба, острозубая пила пиков со снежными шапками — местность вокруг поднялась предгорьями, возвещавшими приближение хребта. Еще до темноты отряд доберется до самых гор, может, через час или около того. Больше сотни лиг менее чем за 3 дня. Хуже не придумаешь. В настоящем мире мы большую часть дня провели к югу от Эринин. Сотни лиг слишком. Меньше чем за 2 дня. «Здесь». «Она говорит, ты был прав насчет этого места, Ранд». Вздрогнув, Ранд сообразил, что рядом с ним скачет Лойл. Юноша поискал глазами Селин и обнаружил ее возле Хурина. Нюхач ухмылялся, кивал головой и чуть ли не бил себя кулаком по лбу при каждом ее слове. Ранд покосился на Агир. «Удивлен, что ты отпустил ее от себя. Вы так увлеклись своей беседой». «А в чем это я был прав?» «Она очаровательная женщина, согласен?» «Немногие из старейшин знают из истории столько же, сколько она, особенно про эпоху легенд и об...» «О, да!» «Она говорит, ты был прав, говоря про пути, Ранд. А Седой, некоторые из них, изучали миры наподобие этого и свои исследования положили в основу того, как они выращивали пути». Она говорит, есть миры, где время меняется быстрее, чем расстояние. Проведи день в одном из них, и, вернувшись назад, обнаружишь, что в настоящем мире прошел год или 20, или наоборот. Эти миры, это вот, а все прочие — отражение истинного мира. Так она говорит. Нам этот мир кажется бледным, потому что он — слабое отражение. Мир, у которого малая возможность когда-либо быть. Другие почти похожи на нас. Они такие же цельные, прочные, как и наш мир, и там есть люди, те же самые люди, — говорит она. Ран, представь себе, можешь попасть в один из них и встретить самого себя. Ну, как она говорит, у узора бесконечное число изменений, вариаций, и каждая разновидность, которая может существовать, будет существовать. Ранд покачал головой, тут же пожалев об этом, ландшафт заколыхался туда-сюда, а желудок рванулся было кверху, он сделал глубокий вдох. «Откуда она столько всего знает? Ты знаешь многое о многом? Я не встречал никого, знающего столько же, сколько и ты, Лойл, а то, что тебе известно об этом мире, не более чем слухи». Она Кайриэн Карант. Королевская библиотека в Кайриэне — одна из величайших в мире, вероятно, самая большая, не считая той, что в Тарвалоне. Знаешь, Айл намеренно пощадили ее, когда сожгли Кайриэн. Они не уничтожают книги. Ты не знаешь, что они... Мне нет дела до айльцев, — раздраженно сказал Ранд. Если Селин столько известна, надеюсь, она прочитала, как нас вытащить отсюда. Хотел бы я, чтоб Селин... Хотели бы, чтобы Селин что? Рассмеялась подъехавшая к Лойлу и Ранду женщина. Ранд уставился на нее, будто она пропадала где-то не один и не два месяца. Ну, такое у него было чувство. «Хотел бы, чтобы Селин скакала рядом со мной еще немного», — сказал он. Лойл хихикнул, и Ранд почувствовал, как щекам стало горячо. Селин улыбнулась и посмотрела на Лойла. «Извините нас, Алантин». Агир поклонился в седле, придержал свою большую лошадь и отстал, и кисточки на ушах у него жалобно поникли. Какое-то время Ранд молчал, наслаждаясь тем, что Селин рядом. То и дело он косился на нее. Хотел бы он разобраться в своих ощущениях относительно ее честности. Не могла ли она быть Айседой, как не отрицала того? Кто-то, кого послала Моррейн, чтобы подталкивать его на тот путь, который назначен ему в планах Айседой. Моррейн не могла знать, что его перенесет в этот странный мир, и ни одна Айседой не стала бы отгонять ту бестию палкой, вместо того, чтобы обратить ее в бегство или убить одним ударом с помощью силы. Ладно. Раз она принимает его за лорда, и никому в Кайриане неизвестно, что это не так, пусть тогда она так и думает. И уж точно, она самая красивая женщина, какую он в жизни видел, умная и многознающая. И она думает, что он смелый. Чего большего мужчине требовать от жены? Но это тоже безумие. Я женюсь на Эгвейн, если на ком-нибудь вообще женюсь. Но я не могу просить женщину выйти замуж за человека, который сойдет с ума, может даже причинить ей вред. Но Селин была такой красивой. Ранд заметил, как она рассматривает его меч. Он начал готовить мысленно слова. Нет, он не мастер клинка, но меч дал ему отец. Тем. «Свет, ну почему тебе на самом деле не быть моим отцом?» Он безжалостно загнал эту мысль подальше. «Тот выстрел был великолепен», — сказала Селин. «Нет, я не...» — начал Ранд, потом осекся и заморгал. «Выстрел? Да. Крошечная цель, этот глаз, движущаяся и в сотню шагов. У вас удивительно уверенная рука в обращении с луком». Ранд смутился. «Спасибо. Этому приему меня обучил отец. Он рассказал Селин о пустоте, о том, как учил его Тем применять ее при стрельбе из лука. Он даже поймал себя на том, что рассказывает ей о Лане и его уроках фехтования. «Единение», — сказала Селин с видимым удовлетворением. Она заметила вопросительный взгляд Ранда и добавила, «Так это называют кое-где так, единение. Чтобы научиться всесторонне им пользоваться, лучше всего постоянно обертывать пустоту вокруг себя, жить в ней все время. Так я слышала». Для ответа Ранду даже думать не надо было, помня о том, что поджидает, затаившись в пустоте, но он сказал лишь «Я подумаю». «Постоянно пусть пустота будет с вами, Ранд Алтор, и вы научитесь применять ее ко многому так, как даже не подозревали». Я сказал, что подумаю. Она вновь открыла рот, но он опередил ее. «Вы знаете обо всем этом, о пустоте, о единении, как вы ее назвали, об этом мире. Лойл все время книги читает. Он прочитал больше книг, чем я видел, а о камнях он не встречал больше фрагмента». Селин вся подобралась в седле. Вдруг она напомнила Ранду Моррейн и королеву Моргейс, когда те были разгневаны. «Об этих мирах была написана книга», — сдержанно сказала Селин. «Зеркала колеса». «Алантин, знаете ли, не читал всех существующих книг». «А почему вы его называете Алантином?» «Я никогда не слышал. Портальный камень, возле которого я проснулась, вон там», — сказала Селин, указывая в сторону гор к востоку от того направления, которым следовал отряд. И Ранд вдруг обнаружил, что ему хочется теплоты Селин, ее улыбки. «Если вы проводите меня к нему, то вернете меня к дому, как и обещали. Через час мы будем у камня». Ранд едва взглянул в ту сторону. Если ему нужно вернуть ее в реальный мир, то использовать камень, портальный камень, как его назвала Селин, означает применение единой силы. «Хурин, как след?» «Слабее прежнего, лорд Ранд, но по-прежнему есть». Нюхач не забыл и Селин, на ее долю достались быстрая ухмылка и кивок. «По-моему, он начинает заворачивать к западу. Там есть перевалы полегче у оконечности кинжала, как я помню по тому разу, когда бывал в Кайрене». Ранд вздохнул. «Фейн или кто-то из его друзей темного должен знать другой способ использовать камни. Приспешники темного не могут применять силу. Я должен следовать за рогом, Селин. Откуда вам знать, что ваш драгоценный рог хотя бы в этом мире? Пойдемте со мною, Ранд. Вы обретете свою легенду, обещаю вам. Пойдемте со мною. Воспользуйтесь камнем, этим портальным камнем. Сами», — сердито бросил Ранд. Его слова слетели с языка. Он пожалел о сказанном. А чего ей вздумалось опять толковать о легендах? Юноша упрямо продолжал. «Портальный камень не сам по себе вас сюда перенес. Вы это сделали, Селин. Если вы заставили камень перенести вас сюда, то можете заставить его и обратно вернуть. Я провожу вас до него, но потом я должен отправиться по следу за рогом». «Я не знаю ничего об использовании портальных камней, Ранд. Если я что и сделала, то не знаю, что именно». Ранд смотрел на нее. Она сидела в седле, высокая, с прямой спиной, царственная, как и прежде, но как-то смягчившаяся, гордая, но в то же время уязвимая, и он был нужен ей. Ранд счел, что Селин одних лет с Найниф, та на считанные годы старше него, но понял, что ошибся тогда. Селин была куда старше его и была красива, и она нуждалась в его помощи. Мысль Одна лишь мысль о пустоте мелькнула в голове, мысль о том свечении. Сайдин. Чтобы воспользоваться портальным камнем, ему придется опять окунуться в эту испорченность. «Останьтесь со мной, Селин», — сказал он. «Мы найдем рог и Мэтов кинжал и отыщем дорогу обратно, обещаю вам. Только останьтесь со мной». «Всегда вы...» Селин глубоко вдохнула, словно бы успокаиваясь. «Вот всегда вы такие упрямые». «Ну что ж, упрямство в мужчине меня восхищает. В мужчине, который чересчур послушен, мало от настоящего мужчины». Ранд залился краской, слишком это походило на те слова, что порой говорила Эгвейн. А еще с детских лет им сулили, что они поженятся, но услышать подобное от Селин, да еще вдобавок тот прямой взгляд, которым она их сопроводила, было потрясением. Он повернулся к Хурину, собираясь поторопить нюхача со следом. Позади отряда раздалось отдаленное, похожее на кашель, то ли хрюканье, то ли ворчание. Пока Ранд разворачивал рыжего и оглядывался, взлаяло еще раз, вслед за этим кашлянуло еще трижды. Сначала он ничего не различил в заребившем в его глазах пейзаже, но потом увидел их меж широко разбросанных куб деревьев, едва прикрывающих плешь холма. 5 пятен, всего в полумиле от отряда, ну, самое большее, в какой-то 1000 шагов, и приближались они 30-футовыми прыжками. — Гролмы, — спокойно заметила Селин. — Маленькая стая, но, по-видимому, они идут по нашему запаху.